«Я по совести защищаю», — взъярился Ульян, — «по справедливости». И оглянулся на крыльцо. Там уже никого не было, лишь Прошка Грех высовывался из парадных дверей. «А мы по велению власти идем», — Журин снова тронул бант. «По воле народа». Толпа качнулась вперед, задние напирали, втиснулась в ворота, и будто сквозь узкую горловину сосуда хлынула во двор, рассыпаясь веером. Потащили за собой и Ульяна. Он отбивался, чувствуя, как припадок сводит судорогами тело, а перед глазами возникает багровый, брежущий свет. Еще одна заминка и неразбериха возникли у крыльца дома, где Прошка Грех выскочил навстречу с американским винчестером, но выстрелить уже не успел даже в воздух. Прошку сшибли на землю, разбили о ствол пружье, и дальше все уже пошло без задержки. Возле крыльца толпа сама собой делилась на два потока. Мужики, обгоняя друг друга, бежали на хозяйские дворы и конюшни, бабы, подбирая подолы, карабкались по обледеневшим ступенькам и пропадали в распахнутых настежь парадных дверях. Ульян оказался возле Прошки, ползающего по окровавленному льду. Остановить людей было уже невозможно. Летели прочь со двора розвольни, скользя и спотыкаясь, мчались мужики, неизвестно отчего повизгивали бабы. На конюшне ржали лошади, сучили ногами жеребята. Спугнутые людьми они начинали биться в денниках, вскидывая нервные тонкокожие морды. Они таращились краснокровяными глазами и старались сбиться в табун, ломая и корежа дощатые переборки. Племенной жеребец донской породы, застоявшийся и старый, смаху всадил голову в деревянную решетку, упал на колени и захрипел, забился, словно под волчьими клыками. Мужики рвали двери денников, ловили коней за недоустки, одних тащили силком, за другими едва поспевали перебирать ногами, сдерживая рвущихся, будто из пожара животных. Кто-то угодил под копыта, заорал от испуга, но все обошлось. Панакотин привязал своего серого, ринулся к племенной кобылице, жеребой на последнем месяце и заранее присмотренной. Кобыла не давала, свертелась в деннике, норовя встать задом к человеку или гнуть, но опытный табунщик ловко нырнул под ее вислое брюхо, крепко схватил недоуздок и неожиданно оказался под потолком. Матка встала на дыбы, засучила передними ногами и внезапно метнулась к стене, сшибая овсяную кормушку. Панакотин осадил ее и усмирил коротким и жестким ударом по морде. На губах вместе с пеной вскипела кровь. Он вывел добычу из конюшни и тут обнаружил, что его серого трехлетка нет у коновизи. Не выпуская кобылу, он метнулся в одну сторону, в другую. Мужики тянули со двора лошадей, бились в арканах и путах жеребята. Коня и след простыл. «Вы что, мать вашу!» — заорал Панакотин. «Совесть потеряли! Из-под земли достану!» Жеребая кобыла вдруг застонала по-человечьи, расшиперила задние ноги, и сухое тело ее вмиг взяло с густым потом. Судорога пробежала от шеи и до крестца. Тем временем березинские бабы метались по барскому терему, рвали с окон шторы и, хватая что ни попадя, вязали узлы. Вздыбленная пыль, смешавшись с пухом, подхваченная сквозняком, потянулась в двери, густым потоком вырвалась сквозь выбитое окно, и там, на улице, подсвеченной восходящим над землей солнцем, стала напоминать языки пламени. Суета и лихорадка в доме лишь дополняли эту зловещую картину. Бабы, обвешанные узлами с тряпьем и от этого неповоротливые, одни кидались на шкафы за бронзовым тяжелым литьем, ушибка красиво блестела, ровно золотое, другие лезли на стены за часами, за картинами и зеркалами. Кто попроворней, не теряя времени, успевал сносить узлы во двор, где расторопные мужики уже впрягали добытых коней в санки, ходки и пролетки, а иные дошлые приехали из дому на дровяных санях и розвольнях. Эвон сколько добра войдет! Кто-то не выдержал мужской степенности, заскочил с бабой в дом и скоро вывернулся оттуда с мягкими в чехлах стульями, крикнул остальным что-то бесшабашно веселое, залихватское, и тем самым словно благословил нерешительных. Мужики бросились в терем, засновали под ногами ребятишки, и стало тесно в широком проеме парадных дверей. «Свое берем!» И изредка слышался чей-нибудь торжествующий голос, и на него, словно на голос дичка, откликались хором: «А то чье же? Нами добро-то нажито, нашими руками заработано! Хватит, попанствовали, эван в дом-то натащили, а с кем поделились? Пускай теперь и покукуют, а мы свое берем!» Говорили громко, густо, а если выговаривались и на какой-то миг стихали голоса, тишина пугала, придавая экспроприации оттенок незаконного грабежа.